Когда междоусобица затихла, сошла на нет, исчерпав все свои явные и тайные возможности, стало ясно, что больше всех в выигрыше от нее остался не участвовавший в ней Мономах. Он не потерял ни одной волости, города его не горели и не разорялись, но лишь отстраивались и укреплялись, воины не гибли в ожесточенных сечах и исступленных приступах, по мере того, как и Святополк, и Давыд, и Ростиславичи вели на Русь по очереди венгров, ляхов, половцев, Мономах оставался в стороне от сговоров с иноземными владыками. Он не раз говорил своим ближним людям в Переяславле и Ростове, Суздале и Смоленске, что вести на Русь иноплеменников ради своих княжеских выгод — это большой грех и преступление перед русской землей. И эти слова Мономаха шли по земле, разносимые его приспешниками и всеми, кто был недоволен княжеской которой, кто старался сохранить единство Руси. А такие люди были и в Киеве, и в Чернигове, и на Волыни, и в иных местах. Видны и воеводы, и бояре, митрополит Николай, и печерские монахи, которые из кони стояли за сильную, независимую, ни от каких иноземных влияний Русь. Чем шире и ожесточенней катилась по русской земле Катора, тем больше возвышался в отдалении облик Владимира Мономаха, устроителя Любичского съезда, противника половцев, князя, охранявшего русское приграничье. Тем больше суетных послов прибывало к нему в Переяславль, выговаривая обиды князей друг на друга, сии пустые, никчемные словеса. Летом 1100 года старшие князья, наконец, уговорились вновь собраться на совет, чтобы окончательно прекратить междоусобицу, спросить строго с ее зачинщика Давыда Игоревича. Святополк звал князей в Киев, но, как и в прошлый раз, князья отказались ехать к нему. Кроме того, было видно, что Святополк хочет закрепить за собой Владимир-Волынский стол, и Мономах со Святославичами не хотели столь большого усиления Святополка. А тот, как паук, ткал, не торопясь, свою паутину, обвинял во всем Давыда, подговаривал против него Ростиславичей, упрекал среди своих людей Мономаха, что его сын Мстислав сидит в Новгороде не по чину, что испокон века там сидели дети старшего киевского князя, и Владимир Ярославич еще при Ярославе Мудром, и он, Святополк, при Изяславе. Теперь же там место его, Святополкова сына. Мономах слушал доходившие до него вести из Киева и понимал, что Святополк в обмен на Новгород будет требовать Владимир-Волынский. А обставлено же все будет по-иному, как наказание Давыда за своеволие и клятва преступления. Но противиться Святополку значило бы начинать новую распрю, между тем, как в степи, на правобережье Днепра, все более и более усиливался Боняк, а Шарукан создал между Доном и Днепром огромное объединенное половецкое царство и грозил русским землям новой нескончаемой войной. Во второй половине августа князья съехались в небольшой городок Витичев, что стоял на речке Вети неподалеку от Киева. Они разбили свои шатры под городом, сели там в окружении своих бояр и дружинников. Святополк, Владимир Мономах, Давыд Олег Святославич и Давыд Игоревич. Володарь прислал с жалобой на Давыда Игоревича своего посла. Князья решили пригласить Давыда и объявить ему все его неправды. И вот все они сидят на ковре в шатре Святополка, а напротив них сидит на ковре же Давыд Игоревич. Князья молчат. Давыд смотрит на них трусливыми бегающими глазами. Наконец напирается духу, спрашивает, зачем звали меня? Вот я. У кого на меня жалоба? От имени князей ему ответил Мономах. Ты сам прислал к нам. Хочу, братья, прийти к вам и пожаловаться на причиненную мне обиду. Вот ты и пришел и сидишь с братьями своими на одном ковре. Так чего же ты не жалуешься? На кого из нас у тебя жалоба? Давыд молчал.